Ее руки такие же, как сейчас, хотя даже во сне она знает, что все это происходило, когда она была совсем крохой. Более того, она понимает, что сплетает в один урок сотни уроков, которые он ей преподал за 12 лет, сотни разговоров и наставлений. «Открывай», — велит отец. Она держит замок, чувствует, какой он холодный и тяжелый. Ее что-то беспокоит. Она что-то хотела узнать. Открывать дверь научилась почти тогда же, когда начала ходить. Она помнит, как мать держит ее на руках и открывает дверь из ее спальни в детскую. Помнит, как ее брат Арк рассыпляет звенья серебряной цепи и снова их соединяет. Она пытается открыть замок, трогает его пальцами, мысленно просит открыться. Ничего не выходит. Она швыряет замок на пол и заливается слезами. Отец поднимает замок и снова вкладывает ей в руки, вытирает слезы с ее щек. «Запомни», — говорит он, — «замок хочет открыться. Просто позволь ему это сделать». Она чувствует, какой замок холодный, тяжелый и неподвижный. И вдруг она понимает, действительно понимает, чего хочет замок. Раздается щелчок. Замок открыт. Отец улыбается. «Получилось», — говорит она. «Умница», — говорит он. «Вот видишь, ты поняла самое главное. Все остальное — дело техники». И тут она вспоминает, что именно хотела узнать. «Отец, кто убрал твой дневник?» — спрашивает она. «Кто его спрятал?» Но он уже отдаляется. Сон рассеивается. Она зовет отца, но отец не слышит. Он что-то говорит, и она не может разобрать слов. Дверь тихонько стонет во сне. Потом поворачивается на другой бок, подкладывает руку под щеку, тихонько всхрапывает. Раз, другой, третий. Она спит. Но больше ей ничего не снится. Ричард чувствует, что зверь ждет их. С каждым шагом, с каждым поворотом это чувство растет и усиливается. Он знает, что зверь там, что он затаился в темноте. И с каждой минутой ощущение грядущей катастрофы нарастает. Когда за очередным поворотом он видит в туннеле поджидающего зверя, чувствует, что должен бы испытать облегчение, но не испытывает ничего, кроме ужаса. Во сне зверь разрастается до невероятных размеров. Он заслоняет собой все. От его шкуры валит пар, обломки копий торчат из его боков, на рогах и клыках запеклась кровь. Он страшный, необъятный, разъяренный. Зверь бросается вперед. Ричард скидывает руку, но это не его рука, и швыряет копье в зверя. Он видит его глаза, красные, пылающие злобой. Они приближаются. Это всего секунда, но она кажется вечностью. А потом зверь кидается на него. Кто-то плеснул ледяной водой ему в лицо, и Ричард проснулся, как от пощечины. Резко открыл глаза и замер, хватая ртом воздух. Сверху на него смотрела охотница. У нее в руках было большое деревянное ведро, пустое. Ричард с трудом поднял руку. Лицо и волосы у него были мокрые. Дрожа от холода, он смахнул капли воды с лица. «Зачем ты так?» — пробормотал он. Во рту у него было противно, словно какие-то крошечные зверюшки использовали его рот как отхожее место, а потом растворились, превратившись во что-то зеленоватое. Ричард попытался встать и тут же снова сел. «О-о-о!» — простонал он. «Как голова?» — понимающе спросила охотница. «Так себе». Она взяла другое ведро, наполненное водой, и подтащила его поближе. «Не знаю, что вы пили», — сказала она, — «но это было что-то действительно крепкое». Она осторожно побрызгала водой в лицо двери. Веки у девушки дрогнули. «Неудивительно, что Атлантида затонула», — проворчал Ричард. «Если им всем было так тошно по утрам, они наверняка только обрадовались, когда их поглотили волны. Где мы?» Охотница еще побрызгала в лицо двери водой. «В конюшне у моего друга», — ответила она. Ричард огляделся. «В самом деле, похоже на конюшню. Но неужели лошади живут под землей? Или эта конюшня не для лошадей?» На стене был какой-то знак, похожий на латинскую букву «С». Или на змею в окружении 7 звезд. Дверь осторожно ощупала свою голову, словно сомневаясь, что с ней все в порядке. «Ох», — выдохнула она, — «Темплы Арка, я умерла?» «Нет», — сказала охотница. «А жаль». Охотница помогла ей подняться. «Ну что ж, он нас предупреждал, что вино крепкое», — сонно пробормотала дверь, и вдруг, в одну секунду, сон как рукой сняла. Она схватила Ричарда за плечо и в ужасе показала на символ на стене — змейку в окружении звезд. Дверь охнула и затравленно огляделась, словно мышка, ненароком попавшая в комнату, полную кошек. «Серпентина!» — воскликнула она. «Это герб серпентины! Ричард, бежим! Надо убраться отсюда, пока она нас не заметила!» Серпентайн. Озеро в Гайд-парке, созданное в 1730 году и получившее название из-за своей узкой извилистой формы. Серпент — змея. «И ты думаешь, дитя мое, что можно оказаться во владениях серпентины без ее ведома?» Послышался вдруг сухой шелестящий голос. Дверь отступила назад и прижалась к стене. Ее била дрожь. В раскалывающуюся от боли голову Ричарда пришла мысль. Он впервые видит дверь в таком ужасе. Серпентина стояла в дверях. На ней были белые кожаные сапоги и белый кожаный корсет, вокруг которого пенилось белое кружево и шелк. Казалось, это когда-то был свадебный наряд. Только с тех пор кружево изорвалось и посерело. Она была выше их всех. Седые волосы, зачесанные наверх, касались притолоки. У нее было властное лицо, тонкие губы и пронзительный взгляд. Она смотрела на дверь, и было видно, что она принимает этот страх как должное. Она давно привыкла, что ее боятся. Ей это даже нравится. «Успокойся», — бросила охотница двери. «Но это же серпентина, одна из 7 сестер», — прошептала дверь. «Seven Sisters, буквально 7 сестер. Станция метро и место в Лондоне, получившее название от 7 древних вязов, посаженных по кругу. Предполагается, что это могло быть местом языческих жертвоприношений. Позже заменены пирамидальными тополями». Серпентина вежливо склонила голову и подошла к ним. Из-за ее спины показалась худая женщина с длинными черными волосами и резкими чертами лица. На ней было черное платье, утянутое в талии. Женщина молчала. Серпентина приблизилась к охотнице. «Когда-то, очень давно, охотница мне служила», — сказала серпентина и провела белым пальцем по карамельной щеке охотницы, любовным, собственническим жестом. «Тебе удалось сохраниться лучше, чем мне», — проговорила она. Охотница опустила глаза. «Ее друзья — мои друзья», — объяснила серпентина. «Ты — дверь?» «Да», — еле слышно ответила девушка. Во рту у нее пересохло. Серпентина посмотрела на Ричарда. Он явно не произвел на нее впечатления. «А ты кто такой?» — холодно спросила она. «Ричард». «Я Серпентина», — милостиво сообщила она. «Я так и понял», — ответил Ричард. «Вас ждет завтрак», — сказала Серпентина. «Если, конечно, вы хотите прервать свой пост». «О, нет», — простонал Ричард, а дверь промолчала. Она по-прежнему прижималась к стене и дрожала, как осенний лист на ветру. Дверь понимала, раз охотница притащила их сюда, значит, она уверена, что здесь им ничто не угрожает. Однако страх по-прежнему ее не отпускал. «А что на завтрак?» — спросила охотница. Серпентина посмотрела на женщину с осиной талией. «Что на завтрак?» — повторила она вопрос охотницы. Женщина улыбнулась. Ричард подумал, что в жизни не видел такой ледяной улыбки, и принялась перечислять. «Яичница глазунья, яйца пашот, яйца маринованные, оленина с карри, лук маринованный, сельдь маринованная, сельдь копченая, сельдь соленая, бульон грибной, свинина соленая, капуста фаршированная, рагу из баранины, холодец из телячьих ножек». Ричард хотел было попросить ее замолчать, но не успел. Его стало рвать неудержимо и мучительно. Ему хотелось, чтобы кто-то его утешил, сказал, что все в порядке и скоро ему станет лучше. Он хотел, чтобы кто-нибудь дал ему аспирин и стакан воды, а потом уложил в постель. Но никто не стал его утешать, а постель его осталась бесконечно далеко, в другой жизни. Ричард зачерпнул воды из ведра, умылся, прополоскал рот и, пошатываясь, пошел вслед за четырьмя женщинами завтракать. «Передай мне холодец», — с набитым ртом попросила охотница. Столовая Серпентина находилась на самой крошечной платформе метро, какую Ричард когда-либо видел. Не больше 12 футов в длину. Почти всю ее занимал огромный обеденный стол. Он был накрыт белой камчатной скатертью, сервирован серебряной посудой и уставлен блюдами, источавшими тошнотворный запах. Хуже всего пахли маринованные перепелиные яйца. Он весь покрылся липким потом, а глаза его словно сначала вынули, а потом неправильно вставили в глазницы. Голова болела, как будто во сне его череп подменили на другой, раза в три меньше. В нескольких футах от них прошел поезд, ветер взметнул скатерть. От грохота боль сделалась невыносимой, словно по мозгу полоснули раскаленным лезвием. Он застонал. «Вижу, твой герой не умеет пить», — равнодушно заметила Серпентина. «Он не мой герой», — возразила дверь. «Нет, дитя мое, меня не обманешь. У меня глаз наметанный. Героя сразу видно. У него особенный взгляд». Серпентина повернулась к женщине в черном, выполнявшей, очевидно, функцию экономки. «Восстановительный напиток для джентльмена». Женщина холодно улыбнулась и вышла. Дверь переложила несколько грибов на свою тарелку. «Мы благодарны вам за помощь, леди Серпентина», — промолвила она. Серпентина фыркнула. «Просто Серпентина. У меня нет времени на глупые титулы и вымышленные регалии. Так ты старшая дочь Портико?» «Да». Серпентина обмакнула пальцы в соленый соус, в котором плавали крошечные угри, облизнула их и важно кивнула. «У меня никогда не было времени на твоего отца. Вся эта чушь про объединение Нижнего Лондона. Чепуха, бред. Глупец. Ищет неприятности на свою голову. Последний раз, когда мы с ним виделись, я пообещала превратить его в ужа, если он еще раз ко мне явится. Она посмотрела на дверь. Как он, кстати? Умер. Серпентина удовлетворенно кивнула. Вот видишь, как и следовало ожидать. Дверь промолчала. Серпентина покопалась в своих волосах, что-то поймала там, поглядела, что это, раздавила пальцами и бросила на платформу. Затем повернулась к охотнице, которая управлялась с горкой маринованных селедок. «Охотишься на зверя?» — спросила серпентина. Охотница кивнула, не переставая жевать. «Тогда тебе понадобится копье». Женщина с осиной талией появилась перед Ричардом с подносом в руках. На подносе стояла рюмка с изумрудно-зеленым напитком. Ричард покосился на рюмку и вопросительно посмотрел на дверь. «Что вы ему налили?» — спросила девушка. «Это не яд», — ответила серпентина с ледяной улыбкой. «Вы же гости». Ричард залпом осушил рюмку. Напиток пах мятой, чабрецом и морозным зимним утром. Он почувствовал, как жидкость сбегает в желудок, и приготовился сдержать рвоту. Сделал глубокий вдох и вдруг с удивлением обнаружил, что голова прошла, и ему страшно хочется есть. Старина Бейли был не мастак рассказывать анекдоты, но рассказывать их любил. В его устах они превращались в бесконечные нудные истории, оканчивающиеся каким-нибудь жалким каламбуром, если только старина Бейли не забывал его, пока добирался до финала. Слушали его анекдоты только птицы в клетках. Пернатые, особенно грачи, воспринимали эти анекдоты как глубокие философские притчи о сути человеческой натуры, а потому время от времени сами просили старину Бейли рассказать анекдот. «Ладно, ладно», — говаривал старина Бейли. «Скажете, если уже слышали. Один человек заходит в бар». «Нет, не человек». «Точно, в этом и вся штука, пардон». «Заходит в бар лошадь». «Нет, обрывок каната. Три обрывка. Вот именно. Три обрывка заходят в бар». Большой грач вопросительно каркнул. Старина Бейли потер подбородок и пожал плечами. «Говорю, как слышал. Не знаю, это же анекдот. В анекдоте они умеют ходить. Один обрывок просит бармена налить ему стаканчик. Ну и его приятелям тоже. А бармен и говорит, мол, мы тут обрывком каната не наливаем. Вообще никогда не наливаем обрывком каната. Так вот, ну, тот идет к остальным, так, мол, и так, обрывком тут не наливают. Это же шутка. Тогда идет другой обрывок. Бармен ему отвечает, мол, мы таких не обслуживаем. Тогда третий берет и привязывается к двум остальным. Ну и заказывает выпивку». Большой грач что-то уточнил. «Верно, выпивку, три порции», — согласился старина Бейли. «А бармен и говорит, слушай, ты что, один из этих обрывков?» А тот ему, «Ну уж нет, я просто узел». А бармен, «Понял, понял, ты два узла в час». Такой вот анекдот. Очень, очень смешной. Скворцы вежливо закаркали. Грачи покивали и склонили головы на бок. Самый старый грач каркнул. «Что? Еще один? Ну, знаете, я что вам, кладезь анекдотов?» — проворчал старина Бейли. «Дайте-ка подумать». Из палатки донесся низкий пульсирующий звук, похожий на стук сердца. Старина Бейли вошел в палатку. Звук шел из древнего деревянного сундука, в котором он хранил все самое ценное. Старина Бейли открыл сундук. Звук стал громче. Он доносился из серебряной шкатулки. Старик протянул руку и поднял шкатулку. Из ее замочной скважины, из всех щелей, вырывался красный свет, мигавший, словно в такт биению сердца. «Он в беде», — пробормотал старина Бейли. Грач вопросительно каркнул. «Нет, это не шутка. Маркиз в беде». Ричард доедал уже добавку, когда Серпентина отодвинула стул и встала. «Полагаю, я выполнила свой долг гостеприимной хозяйки», — объявила она. «До свидания, дитя мое. До свидания, молодой человек. Охотница». Она умолкла и снова провела острым ногтем по щеке телохранительницы. «Буду рада видеть тебя снова». Затем величественно кивнула и вышла в сопровождении своей служанки с осиной талией. «Нам пора», — сказала охотница, вставая из-за стола. Дверь и Ричард, последний с большой неохотой, последовали за ней. Они прошли по коридору, такому узкому, что пришлось идти гуськом. Поднялись по каменным ступеням, перешли железный мост, под которым с грохотом проносились поезда, и, наконец, оказались в лабиринте подземных гротов, где пахло сырыми кирпичными стенами, древностью и увяданием. «Так ты на нее работала?» — спросил Ричард охотницу. «Она ничего». Охотница промолчала, а дверь задумчиво произнесла. «У нас в Нижнем Лондоне серпентины пугают детей. Веди себя хорошо, а не то серпентина придет». «О!» — удивился Ричард и снова спросил у охотницы. «И ты у нее работала, да?» «Я работала у всех семи сестер. «Я думала, они уже лет 30 как не разговаривают друг с другом», — заметила дверь. «Очень может быть, но тогда они еще общались». «Сколько же тебе лет?» — спросила девушка, и Ричард порадовался, что она задала этот вопрос. Сам бы он никогда не осмелился. «Столько же, сколько моему языку, и чуть меньше, чем моим зубам», — ответила охотница. «Ну что ж», — беззаботным тоном сказал Ричард. Он радовался, что избавился от похмелья, радовался, что где-то там, наверху, у кого-то хороший день. «По-моему, все прошло неплохо. Мы поели, и никто не пытался нас убить». «Это пока», — заметила охотница. «Как пойдем к черным монахам, госпожа?» «По реке», — немного подумав, ответила дверь. «Нам сюда». «Ну как, пришел в себя?» — спросил мистер Круп. Мистер Вандемар ткнул пальцем в распростертое тело маркиза. Тот едва дышал. «Нет, мистер Круп, кажется, ему конец». «Я же предупреждал. Осторожнее, вечно ты ломаешь свои игрушки», — заметил мистер Круп.